Глава 21. Юна чувствовала напряжение, исходящее от мужчин. Казалось, вокруг них вот-вот засверкают молнии. Как она сама очутилась в таком положении? Это смутило и испугало ее. Нужно срочно перевести внимание драконов на что-то другое, пока эти двое не подрались. «Кажется, я видела того, кто управляет тьмой. Он хотел, чтобы я присоединилась к нему», — быстро проговорила она. Мужчины перевели взгляд на нее, затем снова переглянулись. Но теперь уже настороженно, без прежней испепеляющей злости. «Того, кто управляет тьмой?» — переспросил Эрисхайм. «О какой именно тьме ты говоришь? Той, что отравила темные земли?» «Ты уверена?» — встрепенулся Тхирайм. «Я ни в чем не уверена, ведь это был сон». «Скажи, что это не то, о чем я думаю». Огненный быстро взглянул на князя. Тот поморщился, будто странный намек Тхирайма вызвал у него зубную боль, и нехотя кивнул. «Хотел бы, но боюсь, что ты прав». «О чем вы?» Юна с тревогой перевела взгляд с одного на другого. Мужчины снова переглянулись. Вид у них был немного растерянный и напряженный. Первым решился Тхирайм. Откашлившись, начал. «Есть кое-что, чего люди не знают. Точнее, забыли, потому что мало живут. Это связано с темными землями». «И что это?» Юна почувствовала холодок и отодвинулась от обоих мужчин. «Правда, которая стала легендой», — мрачно ответил князь. «Темные земли ведь не всегда были такими. Когда-то это был вполне мирный цветущий край. А потом случилась война. Это все знают. Я читала об этом в наших летописях. Там была настоящая бойня между драконами и людьми». «Между драконами и магами», — поправил он. «Целые армии магов, а не просто людьми». «У людей была армия магов?» Юна недоверчиво ахнула. «В те времена, да. Но в той войне они почти все погибли, не успев передать свой дар. Поэтому сейчас у людей так редко рождаются одаренные дети». Юна опустила взгляд. «Магов среди людей действительно было мало. И все они происходили из титулованных дворянских семей. Большинство служило при дворе и подчинялось главе магического ковена. А уж глава был правой рукой короля. По крайней мере, так было в Астерии до недавнего времени. Тот бой длился несколько дней. От грустных мыслей отвлек голос Эрисхайма. Атаки накатывали одна за другой. А когда все закончилось и дым от пожарищ рассеялся, оказалось, что долина от реки до предгорий усеяна трупами». И магов, и драконов. Хоронить их было некому. Никто не выжил. Они так и лежали месяцами. Что-то в его тоне заставило Юну вздрогнуть. Эрисхайм поймал ее взгляд и продолжил. Одним из погибших был некромант. История не сохранила ни его имени, ни уровня силы. Мы знаем лишь, что это он призвал тьму. В момент своей гибели... Он успел прокричать слова заклинания, которые превратили в ритуальную жертву души всех, кто умер в том бою. И его в том числе. Тьма хлынула через портал, который разверся между нашим миром и бездной. Она обратила души в чудовищ, а магия смерти превратила ту часть долины в мертвые земли. Это случилось 10 веков назад. «И как же там люди жили?» — чуть слышно спросила Юна. «Никак. Они там не жили. Пока я не поставил защитный барьер». «Да, и лишил нас всех развлечения», — буркнул Тхирайм. Поймав удивленный взгляд девушки, пояснил. «Драконы веками охотились на темных землях. Каждый юнец, едва вставший на крыло, считал своим долгом добыть шкуру чудовища. Но они все возвращались», — холодно осадил Эрисхайм. «Нас и так осталось немного». Так что я запретил как войны между кланами, так и бессмысленный риск. А теперь зло, которое 1000 лет было заперто, вырвалось на свободу. Я почувствовала его. Юна содрогнулась от внезапного озноба. Немыслимую опасную силу. Это было ужасно. «Все в порядке. Я тебя спас», — напомнил Тхирайм, вновь беря ее за руку. Но она отстранилась, услышав, как хмыкнул князь. «Тогда уж мы спасли принцессу», — с нажимом сказал Эрисхайм. Затем обратился к Юне. «Вряд ли то, что ты видела, было сном. Скорее всего, эта тьма посылала тебе видение. Если бы ты поддалась ей, мы бы не смогли тебя вернуть. Никаким способом». «Почему это все происходит?» Она обхватила себя за плечи, все еще чувствуя внутренний холод. «Кто знает?» «А разве не ясно?» — хмуро вставил Тхирайм. «Эола призвала тьму. Тот туман, который мы видели, и ростки тьмы — это только начало. Скоро здесь тоже будут мертвые земли». Юна оцепенела, переваривая эти слова. В прошлый раз, когда он сказал об этом, она еще не осознавала всего масштаба надвигающейся беды. Но теперь, когда своими глазами увидела пресловутые ростки и едва не погибла, сражаясь с одним из них, будущее, нарисованное Тхираймом, уже не пугало. Оно ужасало. Но кое-что не сходилось. «Эола не маг!» — принцесса запальчиво повысила голос. «У нее нет даже крошечного дара! Она не могла это сделать!» «Значит, ей кто-то помог!» «Что ж, это еще один повод побыстрее убраться отсюда!» — перебил Эрисхайм. А затем потянулся, разминая плечи. «Так что я возвращаюсь в Вальдхейм, и Юна пойдет со мной!» «Нет!» — с угрозой в голосе рыкнул Тхирайм. «Она отправится в Барансхар, чтобы ты снова подверг ее опасности!» Лицо князя медленно потемнело. «Я смогу ее защитить!» «Как защитил в этот раз?» Обстановка в палатке вновь начала накаляться. Два дракона, застыв над девушкой, только и смотрели, как вцепиться друг в друга когтями. Юна хотела их растолкать, но поняла, что не в состоянии подняться. И уж тем более не в силах утихомирить двоих мужчин. «Не надо!» Подняв руки, попросила она. «Прошу вас!» «Я останусь здесь. Это мой долг». Оба возмущенно уставились на нее. «Какой еще долг?» — рыкнул Огненный. «Я принцесса этих земель. Пусть сюда и пришла тьма, но я не могу бросить своих людей». «Для этого тебе не нужно здесь находиться», — вкрадчиво начал Эрисхайм. «В Тхарнтане ты будешь в безопасности?» «Нет». Она остановила его, затем по очереди посмотрела в глаза обоим мужчинам. «Дело не в этом. То существо в моем видении, оно сказало, что я ключ». Драконы молча смотрели на Юну. Она не могла прочесть их мысли, лишь видела, как они хмурятся, думая каждый о чем-то своем. Первым взгляд отвел Эрисхайм. Будто что-то уже решил для себя. «Не тот ли ключ, который искала графиня Ломберг?» — насторожился Тхирайм, поймав выражение его глаз. «Все может быть». Князь пожал плечами. Он хотел сказать что-то еще, но замолк, будто подавился словами. Его рука дернулась к горлу. «Похоже, речь идет о знаменитой королевской сокровищнице», — прищурился Огненный. «Эола очень хотела найти ее. Но ведь не ради золота, которое там хранится». «Возможно», — уклончиво произнес Эрисхайм после паузы. «Насколько я знаю, сокровищницу не призывали уже несколько поколений. И я не знаю, как ее призвать», — вздохнула Юна. «Твой отец знает». Юна удивленно глянула на князя. «Но он мне ничего не сказал». «Кстати, об отце». Эрисхайм перевел взгляд на Тхирайма. «Надеюсь, он жив и в безопасности?» «Да». Тот недовольно рыкнул. «И нечего на меня так смотреть». «Ладно», — неожиданно согласился князь. «Но в любом случае ты дал мне слово. Так что я забираю свою жену». Лицо Тхирайма вмиг изменилось. В тишине послышался скрежет зубов. «Какое слово?» Юна настороженно переводила взгляд с одного на другого. «Что он не станет препятствовать и позволит покинуть мне лагерь вместе с тобой», — пояснил Эрисхайм. «Если ты спасешь ее», — рыкнул Тхирайм. «А я разве не спас?» И снова они застыли, прожигая друг друга гневными взглядами. «Успокойтесь!» — устало вздохнула девушка. «Я же сказала, что остаюсь. Ваше владычество!» Она подняла взгляд на князя, а потом вдруг потянулась и обхватила обеими ладошками его сжатый кулак. «Ваше владычество, я очень вам благодарна за все, но сейчас мое место здесь». От такого обращения Эрисхайм только скрипнул зубами. Слишком уж официально оно прозвучало. Не такие слова он хотел услышать от этой женщины. особенно когда ее маленькие руки сжимают его кулак. «Я должна остаться тут», — решительно повторила она, глядя ему в лицо. «Тьма распространяется. Я видела, как сложно ее остановить. Люди не смогут, а я могу им помочь, пусть не сражаясь рядом, так спасая раненых. К тому же мы нужны друг другу». «Мы?» — он с горечью усмехнулся. «Да, мы!» — Юна убежденно тряхнула головой, и волосы рассыпались по плечам. «Тебе нужна моя сила. Вспомни о барьере, который не дает тьме хлынуть в Вальдхейм. Если он рухнет, даже драконы не будут чувствовать себя в безопасности». Она знала, куда бить. Эта маленькая хрупкая принцесса. Знала слабое место самого сильного в мире дракона. Впрочем, он сам ей его открыл. «Мы не должны этого допустить», — закончила она свою мысль. «Поэтому я не могу вернуться с тобой». На минуту в палатке воцарилась тишина. Чуткая и тревожная. Даже снаружи не было слышно звуков. В мире, укрытом тьмой, они гасли сразу, как возникали. Первым заговорил Тхирайм. «Мне это не нравится», — процедил он сквозь зубы. «Я понимаю, что это место небезопасно, но я должна быть здесь», — твердо повторила Юна. По лицу князя скользнула тень. «Твоя сила», — хмыкнул он, глядя на девушку с нечитаемым выражением. «Ты сама еще не восстановила ее, а уже рвешься помогать другим? Немного ли берешь на себя, моя дорогая супруга?» На этот раз Огненный не сдержался. Услышав, как давний враг называет его истинную своей супругой, он бездумно рванул вперед. Одним движением перемахнул через ложе и навис над соперником. Острые, как лезвия, когти замерли, царапая кожу Эрисхайма. «Она не твоя жена!» — прорычал Тхирайм, опаляя князя ненавидящим взглядом. «Ожерелье ее отпустило! И ты отпусти!» Но тот словно не заметил внезапной помехи. Отмахнулся с усталым видом. «Хватит! Ты заигрался! Хочешь убить меня прямо здесь, на глазах у Юноны? Вперед! Помнится, твой отец точно так же поступил с моим!» К ужасу Юны в голосе князя она услышала обреченность. Тхирайм сжал кулаки, но не сделал ни шагу назад. «Моя мать не была парой твоего отца!» — прошипел он, еле сдерживая желание вцепиться в соперника. «И твой отец это знал! Не нужно было пытаться ее украсть!» Эрисхайм усмехнулся. «Легко и печально. А я разве пытаюсь украсть твою пару? Нет. Я всего лишь хочу, чтобы ты сдержал слово. Со мной принцесса будет в безопасности, и неважно, чья она пара». А затем перевел хмурый взгляд на жену. Теперь уже бывшую жену. Потому что Тхирайм был прав. Ожерелье разлетелось, чтобы вновь собраться в тайном ларце на подушке из бархата, хранящейся в главной башне родового гнезда. Древний артефакт всегда возвращался, если брак был недействительным. Но за всю историю рода Тхарн-Тан такое случалось лишь дважды. И второй раз сегодня. «Кажется, вы оба меня не услышали», — тихо вздохнула Юна. «Не знаю, кто из вас кому какие обещания дал, но я никуда не уйду». «Это опасно. Ты можешь пострадать. Моей женщине не место на войне». Драконы произнесли это одновременно, перебивая друг друга. Она пожала плечами. «Это мое решение. И давайте закончим спор». А потом попыталась встать. Но тут же, охнув, осела обратно. Ноги отказывались держать. «Вот видишь», — хмыкнул Эрисхайм, — «ты еще очень слаба. Как ты можешь помочь мне или своим людям, если у самой нет сил?» «Юна, прошу!» Тхирайм опустился перед ней на колени. «Послушай меня!» Он взял ее ладони в свои и с мольбой заглянул ей в лицо. Юна покачала головой, но руки не отняла. Было неловко и непривычно видеть Огненного на коленях у своих ног. Тем более умоляющего, чтобы она позаботилась о собственной безопасности. Прежде его это не волновало. Наоборот, он всегда ее подставлял, а потом смеялся над шишками, которые она набивала. Что же случилось сейчас? Юна не знала. Но ее саму взволновало новое чувство. Оно возникло внутри, едва Тхирайм сжал ее руки. Казалось, едва дракон коснулся ее ладоней, как в груди вспыхнуло пламя. необъяснимое и непонятное, но оно било ключом, как огонь из-под земли, и заставляло кровь в жилах бурлить. Словно огненный поделился с ней своей силой через простое прикосновение. Но такого не может быть. Юна взглянула ему в глаза и отшатнулась. Потому что на краткий миг испытала желание податься вперед и прижаться губами к его губам. Позволить ему вдохнуть в нее силу. Эта странная тяга была такой сильной, что испугала и рассердила принцессу. «Снова твои глупые игры?» Юна обожгла Тхирайма возмущенным взглядом и спрятала руки за спину. «Не понимаю, о чем ты?» — нахмурился тот. «Я ничего не делал». Она с сомнением глянула на него. Желание поцеловать огненного никуда не делось. Наоборот, еще и усилилось. «Сними наваждение!» — потребовала она. «Хватит со мной играть, тем более при Эрисхайме!» «Но я не...» Тхирайм оборвал себя. Недоуменное выражение на его лице медленно изменилось, превращаясь в хищную маску, а затем в понимающую усмешку. «Это не я!» Он довольно сверкнул зубами. «Тебя тянет ко мне, потому что князь связал наши души. Теперь у нас одна жизнь на двоих!»